куда-то он уже не успевал. Полиция могла его взять прямо в банке. Поэтому граф поспешил к тайнику, где хранил драгоценности своей умершей жены. Несколько десятков золотых слитков и бархатный черный мешочек с бриллиантами из Якутии. Прихватив поддельные документы на ювелира Титова, он собрал сумку и вышел из комнаты. Внизу слышались разговоры ничего не подозревающих слуг, разносился ароматный запах жареного мяса. Стараясь остаться незамеченным, граф спустился на первый этаж и, надевая соболью шубу, выглянул в окно и выругался. А дома, в сторону ворот, трусцой бежал Андрей, сжимая подмышкой набитый чемодан. Судя по тому, что он даже не надел свое пальто, он очень торопился. Одним богам известно, что он задумал, но Лавров не хотел его останавливать. Не хватало еще на него тратить свое драгоценное время. «Ваше сиятельство, скоро ужин! Вы не будете ужинать дома?» Послышался сзади участливый голос дворецкого. Лавров даже вздрогнул от неожиданности. «Надо было тебе колокольчик на шею повесить, чтобы не подкрадывался сзади!» Зло зыркнул граф на опешившего мужчину. «Вели подать мне машину, а ужин отдай собакам!» «Хорошо, ваше сиятельство!» — пролепетал он. Пока граф переобувал домашние тапочки, высокие меховые ботинки, машина подъехала к парадному входу. «Что мне сказать, если вас будут спрашивать?» — спросил дворецкий, открывая дверь перед хозяином. «Скажи, что я умер!» — буркнул граф, вышел на улицу и сел в машину. «Куда едем, ваша светлость?» — спросил водитель. «Надо выехать из города, и как можно быстрее!» — торопливо ответил граф. И он еще не придумал, что будет делать дальше. Но сейчас самое главное — незаметно улизнуть из столицы. За пределами Москвы значительно меньше полицейских постов. К тому же на машине такие номера, что не каждый постовой осмелится остановить. Водитель объехал вокруг большого фонтана, который отключили только на прошлой неделе, и медленно двинулся в сторону ворот. «Что ты тащишься? Езжай давай!» Не удержался граф. Нервы у него были на пределе. Однако ничего не вышло. Прямо перед ним, у ворот, остановились две бронированные машины тайной канцелярии. «Езжай! Езжай! Езжай!» — в панике заверещал граф. «Не могу, они перекрыли выезд!» — извиняющимся тоном произнес водитель и остановился. «Тарань! Делай, как я говорю!» Старик резко подался вперед и впился пальцами в плечо молодого мужчины. «Я заплачу золотом и бриллиантами заплачу, только помоги мне сбежать!» Однако водитель ответить не успел. Машина начала покрываться коркой льда, блокируя внутренние механизмы. «Выходите!» — послышался приказ. Граф выглянул в окно, покрывающееся изморозью, и увидел Демидова, главу тайной канцелярии. «Все, теперь точно все. С этим человеком невозможно договориться или пригрозить». Он открыл дверь машины и вышел на негнущихся ногах. В его голове была только одна мысль — лучше казнь, чем тюрьма. «Вот и свиделись, Максим Маркович!» — выкрикнул Демидов и пошел к нему навстречу. «Последний раз, когда мы встречались, вы пригрозили, что уберете меня с должности главы тайной канцелярии. 5 лет прошло, а я по-прежнему ее возглавляю». «Поздравляю!» Недовольно буркнул Лавров и решил пойти в наступление. «Вы что себе позволяете, а? Вы почему здесь распоряжаетесь? А ну, проваливайте с моей территории! Я вас сюда не приглашал!» Демидов улыбнулся, но его глаза оставались холодными, как лед. «Нам не нужно приглашение, когда дело касается врага империи», произнес он, делая акцент на слове «врага». «Нам все известно. Теперь, когда его высочество далеко отсюда, и не может закрывать мысли своих подельников от моих менталистов. Мы знаем о всех ваших делишках». Он вплотную приблизился к замершему от страха и ненависти Лаврову и, понизив голос, продолжил. «Я даже рад, что в этом деле оказались замешаны вы, ваше сиятельство. Можете не сомневаться, я приложу все усилия, чтобы вы оказались в тюрьме где-нибудь в Воркуте или еще дальше. Чтобы вы жили в одиночной камере, где рядом с нарами стоит параша, а еду приходится делить с крысами, чтобы они ночью вас не сожрали». Лавров нервно сглотнул и полез в карман, но тут ему руки заломили назад и, заковав кандалами, повели к грузовику с металлической решеткой на единственном окне. Внутри уже сидел Андрей. Мы Мы прибыли в Москву в 8 вечера. Подбросив Володю до дома, я сразу поехал к Лене. Она по-прежнему не хотела выходить из дома, поэтому мы договорились ужинать у меня. Я заранее предупредил Дворецкого об этом, чтобы он оповестил кухарку. Вот с кухаркой мне очень повезло. Она такие блюда готовит, закачаешься. Даже клюквенный кисель в ее исполнении был напитком богов. Кроме клюквы, она очень грамотно добавляла в напиток приправы и различные фрукты. Поэтому ужин был ничем не хуже ресторанного. Возможно, даже лучше. Как только Лена села в машину, напомнила, что я обещал средства от синяков. Я не забыл, поэтому в кармане уже лежала пробирка с золотым нектаром. Это зелье очень хорошо справляется с различными воспалениями и ушибами, и бонусом делает кожу чистой и бархатной. «Даже не верится», — ахнула Лена, разглядывая свое отражение в зеркале. «Даже следа не осталось. Всего 2 минуты прошло. Рад, что помогло. Хотя даже с синяком ты просто прекрасна», — улыбнулся я, любуясь ею. «Скажешь тоже», — смущенно ответила Лена. Ее щеки вспыхнули румянцем. Мы проехали в Савельевскую квартиру, где вкусно поужинали изысканными закусками с пюре из манго, инжиром и мягким сыром, а также приготовленным на гриле лососем. Пальчики оближешь. Затем посмотрели исторический фильм про завоевание земель и уединились в моей комнате. Дворецкого я отпустил в гости, а кухарка ушла сразу после ужина, поэтому нам никто не мешал. Наутро, когда я, проснувшись, обнял теплую и нежную Лену, спящую в моей футболке, мне пришло в голову, что я бы хотел просыпаться так каждое утро. Я даже представил себе наш большой уютный дом с балконом-террасой, лабораторию в подвале, как это сделано в Торжке, и милых белокурых ребятишек, носящихся по дому. В прошлой жизни моим счастьем была алхимия и возможность создавать какие угодно зелья, а также путешествия. А в этой жизни я сильно изменился. Возможно, на меня оказало влияние тело его прошлого владельца. А может, я наконец-то повзрослел и понял, что действительно важно. Позавтракав, мы с Леной поехали в академию. Она тоже готовилась к турниру, поэтому поспешила на полигон. А я пошел в лабораторию. Однако позаниматься вместе со всеми не смог. За мной пришел Щавелев и сказал, что они начинают готовить лабиринт, поэтому им нужна помощь. Я с охотностью согласился, но сначала приготовил средство для роста растений. Сорняков и так не будет, слишком холодно на улице. «Олег Николаевич, а вы уверены, что плетенник сторожевой выдержит морозы?» «Конечно уверен», — улыбнулся он. «Иначе я бы его не советовал. Этот монороз предпочитает холодное время года, а летом, наоборот, чахнет. Думаю, наши морозы пойдут ему лишь на пользу». Мы дошли до оранжереи. И, обойдя их, оказались на поле, которое раньше было засеяно растениями, используемыми для лабораторий Академии. «Вот здесь и посадим, видите? Мы уже все расчертили!» Он указал линии на земле. «Осталось посадить». «Семенами?» — уточнил я. «Нет!» — мотнул он головой. «Они растут быстро, но за месяц не успели бы превратиться в стену высотой в человеческий рост. Именно этого требуют от нас правила, поэтому я уже вырастил саженцы. Осталось их посадить и подстригать, чтобы они росли вверх, а не вширь». «Все ясно. Когда приступаем?» «Прямо сейчас». Мы зашли в первую оранжерею. Больше 3 десятка саженцев стояли в торфяных горшках на полу. Они были здоровыми и сильными, поэтому я похвалил профессора за правильный уход. На помощь нам отправили аптекарей-первокурсников, мою группу. Сеня обрадовался возможности поработать вместе. Но мы так и не съездили в эти выходные в поместье, поэтому он переживал за наши моноросы. «С ними все будет хорошо», — махнул я рукой. «Полив у них автоматический, климат настроен правильно». «Надо бы все-таки проверить», — произнес он, раскапывая лопаткой лунку, чтобы посадить туда саженец. «Если хочешь, можем поехать сегодня после учебы. А завтра утром вернемся», — предложил я. «Да, давай, а то боюсь, что твой дед меня уволит», — еле слышно ответил он. «Он мне за прошлую неделю заплатил, а я ничего не сделал». До самого обеда мы высаживали саженцы на отмеченных местах, капая под каждого мой стимулятор роста. Вот профессор удивится, когда зеленая стена вырастет не через 2 недели, как он рассчитывал, а через 2 дня. После того, как изрядно замерзли, ковыряясь в подмерзшей земле, мы с Сеней и Аурикой пошли в столовую, чтобы съесть чего-нибудь горячего. Аурика взяла только куриный бульон с вареным яйцом, а мы с Сеней набрали полные подносы. На моем стояла суповая тарелка с горячим мясным борщом, блюдо с жареной картошкой и шпажка с шашлыком. Сеня взял острое харчо и плов с бараниной. Плотно пообедав, Аурика пошла к полигонам, чтобы посмотреть на тренировку боевых магов, а мы с Семеном сели в машину. «Сначала заскочим на одно кладбище», — сказал я, нащупав в кармане серебряное кольцо. «Мне нужно кое-что вернуть на место». «Хорошо, а я пока почитаю». Он вытащил из заплечной сумки учебник по растениеводству. «Хочу попробовать вырастить. Надеюсь, не ядовитые растения?» — насторожился я. «Нет, теперь я их боюсь. Хочу вырастить розовый куст, а то у меня они всегда погибают. Не знаю, в чем причина. Если все получится, порадую маму, когда поеду домой на новогодние праздники». Когда подъехал к кладбищу, Сеня отказался идти со мной. Сказал, что недолюбливает такие места. Я его понимаю, веселого здесь мало. Было еще довольно светло, так что в этот раз мне не понадобился фонарь. Я быстро нашел тот самый склеп с горгульей. Здесь было все так, как я оставил в прошлый раз. А я нарочно оставил щель между каменными плитами, чтобы можно было легко отодвинуть в сторону. Сдвинув плиту на край сооружения, приподнял крышку гроба, чтобы положить кольцо. Но резко разогнулся и настороженно огляделся. Кольцо звонко упало на каменный пол и заплясало, отчего сердце замерло в груди. Гроб был пуст. Глава 5. Я восстановил сбившееся дыхание и еще раз заглянул в гроб. Пусто, тело колдуна пропало. Но куда? Кому мог понадобиться труп, который много десятилетий лежит в склепе? Так, без паники, наверняка есть какое-то объяснение. Горгоново безумие. У меня нет никакого объяснения. Не сам же он ушел. Или я выбежал на улицу и осмотрелся. Вокруг ни души, только легкий ветерок шуршит засохшими листьями на дороге. В прошлый раз меня застукал смотритель. Может, он все еще здесь? Я двинулся вглубь старинного заброшенного кладбища, внимательно осматриваясь. Судя по тому, что за здешними могилами никто не ухаживает, и они давно заросли крепким дерном и кустами, не пройдет и 10 лет, как здесь будет просто заросшее поле. Только железная ограда вокруг кладбища и редкие склепы и макушки каменных надгробий будут напоминать о том, что здесь лежат останки тех, кто творил историю. Я уверен, что каждый человек оставляет свой след в истории. И пусть о нем не говорят и не знают, но именно его поступки или действия оказали влияние на общий живой механизм этого мира. Никто не бесполезен, просто не каждый знает, на что именно он повлиял. Я дошел до конца кладбища и увидел небольшое сооружение из белого камня. Маленькое оконце выходило на кладбище. Над крышей виднелась железная труба. Это явно не сарай для инвентаря. Я поднялся на скрипучее крыльцо в 3 ступени и постучал. Ответа не последовало. Взялся за ручку двери, и та подалась. «Есть здесь кто-нибудь?» Подал я голос и заглянул внутрь. Внутри никого не было, поэтому я внимательно осмотрелся. У окна стоит небольшой стол, накрытый грязной клеенкой. На нем масляная лампа и подсвечник с 3 свечами. Подтаявшими наполовину. Тарелка с остатками жареной картошки и кружка с недопитым чаем. В углу стоит остывшая железная печь с закопченным чайником на плите. У противоположной стены деревянная широкая скамья с грязным матрасом и не менее грязной подушкой. Над ней полка с потрепанными, покрытыми сажей, книгами и посудой. Я втянул носом и учуял эфир того самого мужчины в фуфайке, которого испугала Гризельда. Возможно, с тех самых пор он здесь и не появлялся. Вышел на улицу и решил пройти кладбище по периметру. Если сюда приходили вандалы, которые и утащили тело колдуна, то они должны оставить какие-то следы. Сомневаюсь, что они занимались такими делами, не прячась, а потом вышли через центральные ворота. Хотя кому понадобился труп, для чего? Ума не приложу. Если бы такое произошло в моем прошлом мире, то я бы без сомнения сказал, что это дело рук аскарнитов. Этот народ проживал на далеких островах за океаном, на архипелаге мертвых волн. Выглядели они очень необычно. Высокие, худощавые, с бледной, почти прозрачной кожей и длинными пальцами. Они не считали зазорным поедать умерших, причем как животных, так и людей. Особо ценным деликатесом для них были древние захоронения. Они верили, что, поедая предков, впитывают их силу и мудрость. Кольцо все еще лежало в моем кармане. Оно мне уже не нужно, поэтому не хочу больше оставлять его у себя. Я вернулся в склеп и положил кольцо в гроб. От него теперь не исходило негативной ауры, но я все равно относился к нему настороженно. Вышел из склепа и двинулся по дороге к воротам, спиной ощущая на себе чей-то взгляд. Пару раз обернулся, но никого не увидел. Впрочем, не мудрено, ведь уже стемнело, и невозможно разглядеть то, что находится на расстоянии более 10 метров. Вдруг я вспомнил про Гризельду, ведь это именно она привела меня сюда. Может, ведьма знает, куда мог подеваться колдун? «Гризельда, явись ко мне!» — позвал я. Однако прошла минута-другая, а ее все не было. «Гризельда, мне нужно задать тебе один вопрос!» — с нажимом произнес я. Ведьма снова меня проигнорировала. Вот ведь вредная. Тревожить Нарантую из-за противной ведьмы не стал. Они и так не ладят. Поэтому вернулся к Сене, который уже в нетерпении прохаживался у машины. «Тебя долго не было, что-то случилось?» — насторожился он. «Нет», — мотнул головой. «Хотел найти смотрителя, но его нигде нет». «Зачем нужен смотритель на заброшенном кладбище?» — пожал плечами Сеня. «Говорят, что есть те, кто ворует ограды и продает их», — ответил я. Мы сели в машину и поехали в сторону поместья по объездной дороге, чтобы не тратить время, проезжая через город, который уже начал оживать. Люди приходили в себя. К ужину мы подъехали к поместью. Охранники поприветствовали нас кивками и пропустили через ворота. Мы остановились у дома, где нас на крыльце уже ждала экономка. Она была предупреждена о нашем приезде, поэтому приготовила мясное рагу и застелила кровати. Мы с Сеней поели и двинулись в сторону оранжерей. «Волнуешься?» — спросил я, заметив напряженное выражение лица Сени. «Нет, с чего бы мне волноваться?» — как можно равнодушнее спросил он. «Но меня не проведешь. Не только внешний вид, но и эфир выдал его состояние». «Ты уверен, что сможешь работать?» — не отступал я. «Конечно! Что за глупые вопросы?» — дернул он плечом и поджал губы. «Если хочешь, я возьму на себя не только венец смерти, но и остальные ядовитые моноросы», — предложил я. «Нет, не хочу. Я должен сам справиться», — решительно заявил он и первым зашел в оранжерею. Я обошел все растения и остался ими доволен. Растут быстро, крепкие стебли, мясистые листья. Некоторые уже готовятся цвести. Через пару недель можно рассаживать и использовать для зелий. Сеня переоделся, надел маску, перчатки и, сжимая в руке тяпку, склонился над первым моноросом. Я из-под тишка наблюдал за ним. Не хотел вмешиваться, но и не мог оставить его наедине со страхами и переживаниями. Прошло чуть больше недели с того момента, как он чуть не умер, пораженный ядовитым эфиром. Теперь он либо преодолеет себя, либо навсегда откажется от идеи ухаживать за моноросами. Пока я делал вид, что пересчитываю листья у фунгуса, Сеня сначала медленно и осторожно, а потом довольно бойко окучивал и подвязывал растения. Похоже, обошлось, и нам не надо будет искать нового работника. Я вышел из первой оранжереи и двинулся к третьей, туда, где рос венец смерти. Я еще не придумал, для чего мне такое опасное растение, но есть чувство, что буду благодарен Сене за то, что он его посадил. Монорос подрос и уже пустил пару веток. Ускорять его рост я не хочу, поэтому лишь разрыхлил почву и чуть подправил климат и полив. Это растение совсем неприхотливо, поэтому можно будет заглядывать сюда раз в месяц, а может и того реже. Вдвоем с Сеней мы управились только к полуночи, но зато утром не надо будет сюда возвращаться, и позавтракав сразу поедем на учебу. «До турнира осталось не так много времени. Волнуешься?» — спросил Сеня, когда мы с Глинтвейном расселись у камина, от которого исходило приятное тепло. «Нет, не волнуюсь». Я отпил ароматный напиток и с наслаждением посмаковал. Кухарка назвала его «Пламенное сердце». В его состав входили красное вино, мед, сок апельсина, гвоздика, корица, щепотка тертого корня морозника алого и несколько капель эссенции из лепестков шепчущей лилии. Это я подсказал добавить. Получился изумительный вкус. «А я бы на твоем месте волновался», — продолжал Сеня. «Такая ответственность. Представлять Академию». «А ММА выигрывает каждый год?» «Смотря в каком из направлений. Боевые маги всегда берут призовые места, а вот аптекари довольно редко. Поэтому Клавдий Тихомирович так нервничает. Я слышал, что он собрался уходить на пенсию, и перед этим хочет показать, что аптекари тоже маги, которые многое умеют». «Хм, если это так, то следует постараться. Пусть порадуется перед тем, как уйти на покой». Кивнул я и снова пригубил из бокала. «Ммм, чудесный вкус». В это время в дверь постучали, и в гостиную прошел мужчина. Это был охотник Марк, которого мы наняли для зачистки Анобласти. Как я знал, именно он относил в аномалию свежие фрукты и овощи Зоркому, поэтому тот от него не прятался и сопровождал во время зачистки. «Добрый вечер, Александр Дмитриевич!» — пробасил он. «Добрый вечер! Что-то случилось?» Напрягся я, видя, как он поджимает губы и нервно перебирает пальцами подол кителя. «Я хотел с вами поговорить. Командир отряда говорит, что я перестраховываюсь и многое себе придумываю. Но лучше так, чем спустить на тормозах, а потом жалеть». «О чем речь?» Я поставил бокал на столик и подался вперед, внимательно глядя на него. Марк бросил настороженный взгляд на Семена и не торопился отвечать. «Все в порядке, я ему доверяю, говорите». Быстро ответил я, а Сеня, до этого перелистывающий книгу, удивленно уставился на нас. «Возможно, командир прав, и я зря вас беспокою. Но в последнее время я начал замечать кое-что необычное». Я ничего не ответил и кивнул, чтобы мужчина продолжал. «У меня ощущение, что вокруг аномалии что-то происходит. Несколько дней назад я впервые заметил следы тяжелых ботинок у противоположной от входа стены». «И что? Они могли принадлежать кому-то из охотников?» — пожал я плечами. «Нет, у нас у всех одинаковая форма и обувь в том числе. Это не наши следы», — уверенно заявил он. «Но это еще не все. Позавчера во время обхода я заметил вспышку. Она исходила от купола. Такого раньше никогда не было. У меня сложилось ощущение, что кто-то пытался пробить в ней брешь». Не нравится мне это. Что-нибудь еще?» «Да. Пойдемте со мной. Я нарочно не стал ничего трогать». Мы с Сеней переглянулись и почти одновременно вскочили с кресел и двинулись вслед за охотником. Надев шерстяные пальто, ведь на улице уже снова подморозило, мы взяли фонари и быстро зашагали в сторону аномалии. Когда добрались до ворот, Марк повернул влево и повел нас вдоль мерцающего магии купола. Прошли метров 200, прежде чем он остановился и направил луч фонаря на землю. «Вот здесь, смотрите!» Я подошел поближе и увидел куски расплавленной меди. На некоторых из них сохранились рунические символы. Стало понятно, что это был артефакт. «Что это такое?» — присел рядом со мной Сеня. «Не знаю», — пожал я плечами. «Я думаю, что именно из-за этой штуковины среагировал купол. Он оказался мощнее, чем прибор, с помощью которого его пытались разрушить», — подал голос охотник. «Вполне может быть», — кивнул я, подобрал один кусок меди и, прикрыв глаза, втянул носом. «Только живое источает эфир, поэтому у меди его нет. Но я мог унюхать того, кто прикасался к нему. И в самом деле я уловил остатки эфира, который показался мне знакомым». «Стоп! Не может быть!» Я отбросил элемент артефакта в сторону и взялся за другой. «Здесь осталось побольше эфира». «Нет, я не ошибся. Это был он. Платон Грачев». Снова объявился этот гений-убийца. «Саша, что случилось?» — осторожно спросил Сеня. Они с охотником как-то странно на меня смотрели. Возможно, все мои эмоции отразились на лице. «Нет, ничего». Я сглотнул, так как горло пересохло. «Мне нужно поговорить с командиром отряда». Я поднялся на ноги и осмотрелся, будто надеялся увидеть Грачева поблизости. Но этого, конечно же, быть не могло. «Но зачем ему наши аномалии? Что он намерен делать?» «Как бы то ни было, но это явно не к добру. Нужно незамедлительно принять меры, чтобы усилить и обезопасить Анобласть. Я уже успел уяснить, что если в деле Грачев, добра не жди». Мы с Сеней вернулись в дом. Вскоре пришел командир отряда охотников в компании с Марком. Я велел ему усилить охрану и рассказал о своих подозрениях насчет Грачева. Услышав об опальном артефакторе, которого Демидов объявил во всероссийский розыск, командир посуровил и обещал, что будет бдеть, а также напишет письмо с просьбой увеличить количество охотников. Охраной аномалий заведовал какой-то императорский государственный орган. Они же назначали и оплачивали охотников. Проводив их до выхода, я набрал номер деда. «Шурик, ты чего? Жив?» — послышался его охрипший голос. Я взглянул на часы и поморщился, совсем забыл о времени. Сейчас было 2 часа ночи. «Спи, утром поговорим», — быстро ответил я и хотел сбросить звонок, но дед опередил. «Говори, какой уж теперь сон?» «Возле нашей области Платон Грачев ошивается». «Да ты что? Грачев, а ты не ошибся?» «Нет, его эфир остался на артефакте, с помощью которого он пытался сделать брешь в магическом куполе». «Вот же подонок!» — взревел дед. «Надеюсь, его схватили?» «Нет, но надо что-то делать. Не знаю, что он затеял, но мне это не нравится», — признался я. «Утром с Кириллом и отцом твоим поговорю. Надо что-то решать. Может, кому-то надо пожить там и последить за всем?» — задумался он. «А ты чего там делаешь?» «Мы с Сеней приехали за растением посмотреть. Утром вернемся в Москву». «Будь осторожен. Этот Грачев, страшный он человек». Мы с Сеней допили уже остывший глинтвейн и разбрелись по комнатам. У меня из головы не выходил Грачев, поэтому никак не мог заснуть. Ворочался сбоку на бок, поменял подушку, накрылся 2-м одеялом, но по-прежнему не мог успокоиться. В конце концов встал и подошел к окну. Во тьме мерцающий купол над областью выглядел волшебно. Я знал, что командир отряда охотников и Кирилл примут все меры, чтобы больше не подпустить незваного гостя к опасной территории. Но внутри, в груди сжалась пружина, готовая в любой момент выстрелить. Что-то не давало мне покоя, но что? Я спустился на кухню, выпил стакан воды и уже поднимался на 2-й этаж. Как меня осенило. Горгоново безумие! Как же я сразу не додумался! Накинув на плечи пальто, я в домашних штанах и мягких тапочках выбежал из дома и рванул к области. «Что случилось? Вам нужна помощь?» — выкрикнул охранник, встретившийся по пути. Но я лишь махнул рукой. «Помощь мне нужна, но не его, а кого-то другого». Я подбежал к тому месту, где лежали куски артефакта, и принялся шарить руками. Фонарь забыл, поэтому пытался найти на ощупь. Но время шло, я облазил на коленях все вокруг, но медных частей нигде не было. Тут даже они подевались. Тут вдали показались охотники с фонарями. Они шли мне навстречу. «Александр Дмитриевич, что вы здесь делаете один в темноте?» — прокричал Марк. «Где остатки артефакта?» Проигнорировав его вопрос, выпалил я и побежал к нему навстречу. «Командир с собой увез в Москву. Сказал, что утром заедет в мастерскую. Хочет показать каким-то спецам. Может, они знают, что за артефакт здесь взорвался?» «Пусть возвращается обратно, сейчас же!» Охотники не стали спорить и задавать лишних вопросов. Один из них позвонил командиру и сказал, чтобы тот возвращался. А я вытер испарину со лба и двинулся к воротам. Встречу его там. Оказалось, что он уехал не так уж далеко, поэтому через 20 минут вернулся к поместью. Я забрал у него один из кусков меди и, попрощавшись, двинулся к дому. Запершись в комнате, позвал Тайгана. Он появился почти тотчас и низко поклонился. Раньше он так не делал. Скорее всего, это благодарность за помощь его потомку Ярославу. «Найди этого человека», — попросил я и указал на часть артефакта. Тайган лишь мельком взглянул на нее и пропал. Я же просто изнывал от нетерпения. Неужели я смогу найти его? Даже не верится. Не в силах усидеть на месте, я принялся перемещаться по комнате, передвигая и переставляя вещи. Мне нужно было хоть чем-то себя занять, чтобы время прошло быстрее. Вскоре, далеко над лесом, начало светать. Где же Тайган? Куда он подевался? Я уже хотел спуститься вниз и сварить себе крепкий кофе. Но тут дух следопыта появился рядом со мной и с довольным видом произнес. «Я нашел его!» Глубоко вздохнув, я кивнул и велел. «Покажи!» Перед внутренним взором замелькали картинки. Глава 6. Тайган показал мне очень странное место, и возникло ощущение, что я сам оказался там. Сначала я увидел густой темный лес с вековыми елями и соснами. Здесь сыро и сумрачно. Мне даже показалось, что я почувствовал запах прелой хвои. Под ногами еле заметная тропа. Она петляет между валунами, болотцами, старыми поваленными деревьями. Картинка сменилась, и я увидел деревянных истуканов со страшными лицами, вырезанными на старом потрескавшемся дереве. Мне стало не по себе, но дело не в этих лицах, а в ауре, исходящей от них. Это были не просто устрашающие статуи, а напитанные магией обереги. Такие я встречал в своем мире на острове Бугати, когда путешествовал на гидре в поисках заброшенных рудников, в которых росли одни очень редкие грибы. Правда, те истуканы изображали монстров с рогами, клыками и высунутыми длинными языками. Здесь же были изображены человеческие лица. Злые человеческие лица. Тайган продолжал показывать мне то, что увидел сам, и мы очутились у высокой, грубо сколоченной из бревен оградой, частоколом, который местами покосился, но был еще довольно надежным. На острие частокола висели побелевшие от времени черепа животных. Я узнал череп медведя, волка и даже барана. Для чего они так висели, непонятно. Никакой силы в них не было. Возможно, они отпугивали незваных гостей, которым как-то удалось пройти барьер, выстроенный истуканами-оберегами. Затем я увидел ворота. Они тоже были сделаны из бревен и укреплены ржавыми железными полосами. Сверху висел деревянный круг с символом в виде переплетенных веток. Его украшали грязные выцветшие ленты и таблички с руническими символами. Я будто собственными ногами вошел в ворота и оказался во дворе. Здесь было тихо, ни души. Передо мной дорожка, выстланная еловыми ветками и досками, чтобы не было грязи. Слева находились колодец и небольшие грядки, посыпанные мелким снежком. Вдали у самой ограды виднелись несколько ульев. Картинка сменилась, и я увидел небольшое деревянное здание с высокой остроконечной крышей. Над узкими оконцами находились местами поломанные резные наличники. От него пахло приторно-сладким ароматом трав и смолы. Скорее всего, это здание — святилище. Интересно, кому поклоняются те, кто соорудил это поселение? Вокруг этого здания полукругом располагались низкие избы-кельи с покатыми крышками, покрытыми дерном. В маленькие окна, вырезанные под самой крышей, сквозь мутное стекло виднелся тусклый свет. Скорее всего, это было не стекло, а слюдяные пластины. Я читал в учебнике по истории, что раньше их использовали вместо стекол. На стенах висели хозяйственные инструменты — лопаты, топоры, коромысла и прочее. Также на веревках сушились различные травы, грибы и даже рыба. Из нескольких труб низко стелится дым, раздражая носы огромных трех собак, которые лежат на земле и сонно щурят глаза. Но где же артефактор? Неужели он живет здесь? Будто прочитав мои мысли, картинка сменилась. Я оказался внутри здания с остроконечной крышей. В полутьме разглядел потемневшие закопченные стены с иконами, на которых изображались лики каких-то святых. В дальнем углу массивный стол, за которым, склонившись, сидел мужчина. Он был сосредоточен и собирал какой-то механизм, используя инструменты из металлического кейса. Видение приблизилось к нему, и я узнал. «Это он, Платон Грачев. Где находится это место? Как мне его найти?» — выпалил я. «Этот скит не так далеко. Но найти его сложно. Ты будешь стоять рядом, но не увидишь. Только получив разрешение, ты сможешь войти», — склонив голову, ответил Тайган. «Чье разрешение?» «Старца. Что управляет магической энергией этого места?» «Кислота раствори этого Грачева. Где же я найду этого старца и как получить это разрешение?» «Ты можешь провести меня к скиту?» — с надеждой спросил я. «Могу. Но ты его не увидишь. Обереги уведут тебя стороной. Ты не сможешь справиться с магией, закрывающей скит от посторонних глаз. Никто не сможет». «Черт побери!» — не сдержался я. «Как же быть?» «Найди старца», — вновь подсказал Тайган. «Как мне его найти? Ты можешь показать его?» «Могу, но мне нужна его личная вещь». «Каргоново безумие! Как же все сложно! Откуда я возьму вещь какого-то старца?» Меня уже начала раздражать вся эта канитель с разными видами магии в этом мире. У магов она одна, у ведьмаков другая, у шаманов третья. А у этих отшельников, похоже, четвертое. Хм, может, Нарантуя сможет подсказать. Я поблагодарил следопыта за помощь и вызвал свою шаманку. Она появилась и взглянула на меня с недовольным видом. «Время перевалило за полночь, как ты и просила», — быстро проговорил я, указав на часы. «Уже светает», — откликнулась она. «Об этом разговора не было», — отмахнулся я. «Мне нужно найти место, которое Тайган назвал скитом. Там стоят какие-то истуканы, которые защищают это место. Может, ты знаешь, как обойти эту магию?» Нарантуя вдруг взяла и просто исчезла. «Куда ты?» — выкрикнул я, но ответа не услышал. «Вроде дух, а тоже с характером». Лег в кровать и принялся ждать. Прошло минут 5, затем 10-15, а ее все не было. Зато усталость навалилась и нестерпимо захотелось спать. Укрылся покрывалом, повернулся на бок и не заметил, как уснул. Проснулся от голоса Сени. «Сашка, ты все еще дрыхнешь? Вставай, нам же скоро ехать, на учебу опоздаем». Я нехотя поднялся и сел в кровати. В комнате было прохладно, поэтому пришлось заставить себя откинуть покрывало. По телу тут же побежали мурашки. Семен прошел к окну и кивнул на улицу. «Ты только глянь, какая красота! Скоро на лыжах можно будет кататься!» Нехотя поднялся с кровати и подошел к нему. Куда ни глянь, все покрывал белый пушистый снег. «Жаль, что к обеду растает». «Пусть тает, не люблю зиму», — буркнул я. «А мне зима нравится, особенно когда трескучий мороз и яркое солнце. Так радостно на душе». Я покосился на него. Странный он какой-то. Зимой невозможно достать даже обычную ромашку, если понадобится. Я уже не говорю о тех растениях, из которых делают сложные зелья. Мы спустились вниз, где на столе нас уже ждал завтрак, состоящий из молочной овсяной каши, вареных яиц и бутербродов с сыром. Не сравнить с теми завтраками, что подает мне кухарка Савельевых. Но тоже неплохо. Перед отъездом я еще раз сходил к тому месту, где лежали на земле куски сломавшегося артефакта. Почему Грачев не унес их с собой? Забыл? Торопился? Или спугнули? А может, он это сделал нарочно, чтобы напомнить мне о себе? Непонятно. Мы с Сеней добрались до академии как раз к началу учебы. С утра меня и остальных аптекарей, участвующих в турнире, встречал декан. Он завел нас в ближайшую свободную аудиторию и объявил, довольно потирая руки. «Значит так, сегодня на целых 2 часа нам освободили здание с полигонами». Клавдий Тихомирович обвел нас торжествующим взглядом. Но мы лишь переглянулись. «Зачем нам, аптекарям, полигон? Молнии и огненные шары мы не выпускаем, ледяные копии даже легкий ветерок сотворить не в наших силах. А про управление землей или металлом и говорить не приходится. Наши вотчины, лаборатории и оранжереи». «Да чего же вы несообразительные?» Он недовольно поджал губы и обвел нас строгим взглядом через линзы своих очков. «Вам нужно упражняться в задании с лабиринтом. К тому времени, когда будет готов настоящий лабиринт, турнир уже начнется. Поэтому я нашел единственный выход — лабиринт из подручных материалов». Он улыбнулся, махнул рукой и двинулся к двери. «Все за мной!» Мы дошли до огромного каменного здания, внутри которого располагались полигоны, и увидели, что лабиринт готов. Его сделали из физкультурных матов, деревянных учебных манекенов, скамеек, столов, шкафчиков для одежды и прочей мебели. «Что мы здесь будем делать?» — спросил Федя, размыслив, и подавил смешок, указав на манекен, которому нарисовали комичное лицо. «Это, конечно, не идеальный лабиринт, но тоже сгодится, чтобы попрактиковаться». Декан вытащил из кармана сложенный лист и протянул Владу. «Прочтите вслух, молодой человек, у вас это лучше получится». Влад взял лист, откашлялся и принялся читать. «Задание первое. Стена запахов. Каждый участник должен найти в стене лабиринта отверстие со сложным ароматом и воссоздать рецепт, ориентируясь только на обоняние». Все загомонили. Это действительно сложное задание. «А у меня нос забит!» — пожаловался один и зашмыгал. «Я даже вкуса еды не чувствую, не то что запахи отличать. Советую вам вылечить насморк к турниру», — строго сказал декан и хлопнул в ладоши. «Вперед! Ищите запахи и определяйте состав. Даю на это задание 15 минут». Все ринулись по импровизированному лабиринту. Я не спеша двинулся последним. На то, чтобы определить состав, мне нужно лишь сделать один вдох, поэтому я выберу то, что останется. «Я нашел!» — выкрикнул Прохор и склонился над вазоном с искусственным цветком. «Фу, ну и вонь!» — отпрянул он и зажал руками нос. «Там что-то стухло! Не теряйте время на разговоры!» — прикрикнул Клавдий Тихомирович. «Через 2 часа наш лабиринт разберут. Я почти уверен, больше не позволят занимать его». Через несколько минут каждый нашел источник запаха и пытался угадать состав. Я же подошел к тому вазону, от которого отказался Прохор. Втянув носом, я почти мгновенно определил, из чего он состоит. Я, между прочим, не считал этот запах таким уж неприятным, даже наоборот. Терпкий, мускусный. Именно такие запахи привлекают некоторых животных и насекомых. 10 минут прошло!» — огласил декан. «Кто готов?» Никто не хотел быть первым, поэтому я поднял руку и вышел вперед. «Ага, Александр Филатов!» Он ткнул в мою сторону ручкой и открыл блокнот. «Вам достался запах под номером 3. Очень интересно вас послушать. По собственному опыту знаю, что это не самый приятный аромат из всех, что мне довелось придумать». «Еще бы!» — улыбнулся я. «Будь мы в джунглях, сейчас бы отбивались от полчища мух». «Ваша правда», — подмигнул декан. «Перечисляйте, я сверюсь с составом». В составе есть трупный цветок с научным названием Amorphophallus titanium. Также мухоловка стапелия, бузина черная, петрушка собачья и калла палестинская. «О, все верно!» — удивленно вскинул он брови. «Каллу я добавил всего 1 каплю, но вы ее определили. Удивительно!» Я лишь пожал плечами. «Определять эфиры — мой конек. Особенно теперь, когда я изучил все справочники, что попадали мне в руку. И знаю название не только привычное мне, но и местное, каждого растения». Декан друг за другом опросил всех. Некоторые довольно точно определили состав по запаху, но никто, кроме меня, не назвал все составные части сложного аромата. Клавдий Тихомирович остался недоволен этим и сказал, что в ближайшую неделю с утра до вечера мы будем изучать запахи растений. Да, похоже, Сеня был прав, когда говорил, что декан хочет уйти на пенсию, но до того победить в турнире. Вернее, побеждать должны мы, а все лавры достанутся ему. Мне не жалко, я даже не знаю, что за призы и награды получат победители. «Владислав, читайте следующее задание», — велел Клавдий Тихомирович. Влад вытащил из кармана лист и прочел. «Задание 2. Перепутанные рецепты. Участник должен найти средство и подобрать к нему правильный рецепт». Клавдий Тихомирович обвел нас всех строгим взглядом. «Прежде чем составлять свои лекарства, вы должны научиться определять состав чужих. По всей длине лабиринта стоят колбы с лекарствами, а рядом с ними рецепты. Но рецепты перепутаны. Вы должны расставить все правильно. На выполнение этого задания даю вам 1/2 часа. Все средства относительно безопасны, поэтому вы можете нюхать, пробовать на вкус, а также использовать реактивы и микроскоп». Он указал на стол, на котором все это стояло. «Время пошло!» Я прошел по лабиринту, понюхал все средства и вернулся к декану. Не собираюсь помогать им. Все-таки это командное задание, поэтому должны отличиться все, а не только я. Клавдий Тихомирович внимательно посмотрел на меня. «Я полагаю, вам уже известно, где что лежит?» — вполголоса спросил он. «Верно. Вы настолько уверены в себе?» От удивления его седые кустистые брови вновь поползли вверх. «Уверен», — спокойно ответил я. Вдруг он как-то по-особенному взглянул на меня и расплылся в улыбке. Недобрый знак, он что-то задумал. Мне стало неловко находиться рядом с ним, поэтому я вернулся к студентам, контролируя, чтобы те все определили правильно. Не хотелось бы еще сильнее разозлить декана. Однако тот будто позабыл о том, что совсем недавно грозил нам. У Клавдия Тихомировича улучшилось настроение, но я то и дело ловил на себе его странный взгляд. После того, как прошло ровно 1/2 часа, декан проверил, все ли правильно, и остался доволен. «Владислав, у нас осталось время для последнего, 3-го задания. Прочтите», — велел он. Студент с готовностью закивал. Полез в карман за листком и прочитал. «Задание 3. Иллюзорные раны. Манекены имитируют раненых. Необходимо диагностировать болезнь и подобрать правильное лекарство». Тут я вспомнил, что в самом конце лабиринта в ряд выстроены манекены с повязками, с нарисованными ранами, зелеными губами и прочими увечьями. «Вам необходимо не только подобрать лекарство, но и приготовить его!» Декан сцепил пальцы в замок на животе, когда студенты недовольно загудели. «Среди вас есть те, кто уже учится на четвертом курсе, поэтому проблем не должно возникнуть. Для выполнения этого задания у вас целый час. Не мешкайте!» Мне самому стало интересно, смогу ли определить болезнь чисто визуально, без эфира. Поэтому я в числе первых двинулся в конец лабиринта, который и лабиринтом-то не был. Просто длинный изгибающийся коридор с двумя ответвлениями. Здесь даже слепой не заблудится, в отличие от того лабиринта, который готовили мы с Щавелем за оранжереями. Все 10 деревянных кукол изображали болезнь, которую можно определить, исходя из внешнего вида больного. Кожу первого манекена покрывали серо-зеленые пятна. Особенно много их было вокруг рта и на шее. На губах сажи изображен черный налет, а кончики пальцев имеют синий оттенок. Мне не составило труда понять, что это туманная горота, удушье, вызванное ядовитым болотным туманом. Для его лечения требуется противоядие, чистое дыхание и компресс из листьев эвкалипта. У второго манекена нарисованы яркие алые высыпания по всему телу и темные, почти черные круги под глазами. Все ясно. Огненная корь. Поможет настойка из монороса, ледяной папоротник и охлаждающая мазь с ментолом. Друг за другом я определил все болезни, но ни слова не сказал остальным. Дам им шанс самим справиться с заданием. К моему удивлению, студенты определили почти все болезни, кроме двух. Их я подсказал Размыслову, пока декан не слышал. Не хочу, чтобы меня считали выскочкой и умником, иначе зависти не избежать. А зависть может толкнуть человека на паскудное дело. Вот этого не надо, врагов у меня и так хватает. И куда же чертовка-шаманка пропала? Ничем не лучше Гризельды. Когда занятия закончились, и декан отпустил нас по домам, мне уйти не удалось. «Александр, останьтесь!» — велел он. Ну вот, я так и знал, что он что-то задумал. Когда дверь полигона закрылась за последним студентом, Клавдий Тихомирович подошел ко мне. «Вы очень хорошо определяете составы, я уже давно это заметил». «Так и есть», — кивнул я. «А зачем отпираться? Что правда, то правда». «У нас в библиотеке в закрытой секции хранится средство, созданное магическими гильдиями жрецов несколько веков назад. Во флаконе, сделанном из камня, сохранилось лишь несколько капель. Этого очень мало, чтобы определить состав в лабораторных условиях. Но, возможно, сможете вы». Он с надеждой посмотрел на меня. «Можно попробовать?» — кивнул я. «А что это за средство? Для чего оно?» «Этого мы тоже не знаем, но очень интересно было бы выяснить». Мы вышли из здания полигона и двинулись к академии. Мне самому стало любопытно, что же за средство жрецов. Сейчас узнаем. Глава 7. Декан был воодушевлен и шел так бодро, что мне пришлось приложить усилия, чтобы не отставать от него. «Неужели никто не пытался определить, что за средства создали жрецы?» — спросил я, открывая перед Клавдием Тихомировичем заднюю дверь академии. «А, многие пытались, но все ингредиенты так и не смогли выяснить. Когда средства осталось совсем мало, ректор запретил кому бы то ни было прикасаться к нему. Все-таки это уже реликвия и несет также историческую ценность». «Но хоть что-то определили?» «Да, но я не уверен, что они правы. Когда я получил должность декана, запрет на исследование уже был наложен. Поэтому я не осмелился его нарушить». «Что же изменилось сейчас?» Мы начали подниматься по лестнице на третий этаж в библиотеку. «Появились вы!» — он улыбнулся. «Ваша способность определять составные части лишь с помощью обоняния уникальна, и я не могу не воспользоваться этой возможностью». «Ну что ж, мне самому интересно, что же такого необычного изобрели жрецы. Будет весело, если там сироп от кашля или противовоспалительные капли». Мы зашли в библиотеку. Вокруг царила тишина, хотя почти все столы вокруг магического глобуса были заняты студентами. Они совершенно беззвучно шевеля губами поприветствовали декана, кивнули мне и вновь вернулись к книгам. «Где же хранитель?» — огляделся Клавдий Тихомирович. «Что за шум в библиотеке?» — послышался сверху недовольный голос. Затем шаги, и к перилам вышел недовольный хранитель. «А, Клавдий Тихомирович, приветствую вас!» Расплылся он в улыбке и добавил, мельком взглянув на меня. «И вас, Александр Филатов. Минутку, я сейчас к вам спущусь». Он торопливо скатился по лестнице и подошел к нам. «Здравствуй, Михаил!» Добродушно сказал декан и протянул ему руку. «Мы к тебе с просьбой». «С какой?» Вмиг насторожился он, подозрительно прищурившись, и хотел вырвать руку, но декан его не отпускал. «Я бы хотел показать Саше экстрактум витае вегеталис», — еле слышно произнес он. «Экстракт растительной жизни? То снадобье, что хранится, совершенно верно. Ни за что!» — твердо заявил хранитель, вырвав свою руку из крепкой хватки Клавдия Тихомировича и даже отступил на пару шагов. «К нему запрещено прикасаться. По-моему, в наших правилах хранения этого экстракта четко написано, что все лабораторные исследования запрещены. Мы не будем проводить никаких лабораторных исследований. Более того, мы не выйдем с ним за пределы закрытой секции», — заверил декан. «Тогда зачем он вам вообще понадобился? Если хотите увидеть флакон, то у нас есть четкие фотографии, даже приближенные, на которых видно руническую вязь на ободке горлышка. Миша, твое упрямство не знает границ», — Клавдий Тихомирович повысил голос. «Не заставляй меня напоминать тебе о том случае, когда...» «Ладно», — резко оборвал его хранитель Миша. «Идите за мной. Но я сделаю соответствующую пометку в журнале, что вы последним прикасались к флакону и несете за это ответственность. Пиши, пиши», — отмахнулся декан и, подмигнув мне, двинулся за недовольным хранителем. Под любопытные взгляды студентов мы прошли вглубь библиотеки и подошли к дверям закрытой секции. «Вы обещали, что не будете выносить из закрытой секции», — напомнил хранитель и многозначительно взглянул на ректора. «Не волнуйся, Миша, не вынесу я твою драгоценность. Ты самый несносный библиотекарь из всех, кого я знаю». Добродушно улыбнувшись, он похлопал недовольного хранителя по плечу. Мы зашли в закрытую секцию и двинулись между полками, утопающими в полутьме. Здесь все было так же, как и в прошлый раз. Даже эфиры не изменились. Похоже, сюда, кроме хранителя, никто никогда не заходит. Оно и понятно, мимо такого охранника незамеченным даже комар не пролетит. В самом конце секции, между полками с древними фолиантами и свитками, я увидел тяжелый шкаф-витрину, освещенную голубоватым светом, исходящим от кристалла, находящегося внутри. Сам шкаф выполнен из черного дерева и украшен резьбой в виде переплетающихся рун. Но дверца выполнена из непроглядного матового стекла. Хранитель снял с пояса тяжелую связку ключей, безошибочно определил нужный ключ и вставил его в замок, находящийся не в дверце, а где-то сбоку. С тихим щелчком замок повернулся, и дверь открылась. На самой верхней полке, на синей бархатной подушке, стоял флакон графитового цвета. Похоже, декан был прав, когда сказал, что флакон сделан из камня. По крайней мере, от него не исходил эфир, как исходил бы от глины, даже обожженной. Хранитель медленно взял флакон и осторожно протянул его декану, будто это было что-то очень хрупкое. «Помните, что внутри осталось совсем мало средства», — шепотом произнес он. Его слова подхватило эхо и разнесло по всей секции. «Странно, очень странно». «Доверьтесь нам, мы не сделаем ничего, что не понравилось бы ректору», — заверил декан и протянул флакон мне. Хранитель с раздражением выдохнул и недовольно скривил губы, но ничего не сказал. Я же внимательно рассмотрел флакон. Он явно старинный, сделан с помощью неизвестного мне тонкого режущего инструмента, следы которого остались на неровных боках. Сверху герметичная пробка, выполненная из дерева и обработанная смолой. Немного сбоку, рядом с горлышком, она залита сургучом с оттиском герба Академии. Если кто-то захочет заглянуть внутрь, обязательно нарушит печать. «Клавдий Тихомирович, вы знаете название средства, тогда почему вам неизвестен состав?» — спросил я, не торопясь откупоривать крышку. «Название латиницей было написано на шкатулке, внутри которого найдено это средство. Сама шкатулка превратилась в труху, больше на ней ничего не было указано», — развел он руками. «Скажите, хранитель, вы не находили никакой информации в древних трактатах про это средство?» — уточнил я. «Нет, дело в том, что жрецы практически не жили на территории нашей империи. Они предпочитали Персию. Возможно, в их библиотеках и есть информация об этом, но точно не здесь». «А как флакон попал сюда?» Я озадаченно посмотрел на него. «Его нашли во время раскопок где-то на Кавказе», — пожал плечами хранитель. «Я не верю ему. Наверняка он знает об этой вещице многое, но предпочитает умалчивать. Я тоже не торопился открывать флакон. Еще свежо в памяти происшествие из прошлой жизни, когда в очередном путешествии бродил по заброшенному городу древней цивилизации и нашел пилюли. Сверху их покрывал минеральный воск, поэтому я не мог учуять, что внутри. Когда я, любопытствуя, разломал одну пилюлю, то впал в такую панику, что чуть сердце не остановилось. Правда, мне тогда было лет 15, и я еще не умел бороться с запертыми черными духами. Тогда я пробудил злого скребуна. Он побушевал и успокоился, но если бы в городе до сих пор жили люди, то мне бы не поздоровилось. Скребун буквально разметал руины, не оставив ни одной целой стены. Я чудом уцелел, спрятавшись в подвале. «Саша, вам помочь?» — участливо спросил декан и кивнул на флакон в моей руке. «Нет, я сам». Глубоко вздохнув, ковырнул печать ногтем и, взявшись за пробку, потянул ее на себя. Махнул рукой, принюхиваясь к тому, что находится внутри. Аромат свежести, будто в сосновом лесу после дождя, но с терпкими нотками и еле уловимой сладостью. В моей внутренней лаборатории снова начался рабочий процесс. Сложный эфир распался на составляющие, которые я с легкостью определил. Неожиданно. Если честно, не ожидал встретить в этом мире такое искусно сделанное снадобье. Я бы даже больше сказал, оно идеальное. Уж не алхимиками ли были те, кто его сделал? «Саша, ваше молчание настораживает», — подал голос декан. Они с хранителем в напряжении смотрели на меня, ожидая какой-то реакции. «Кем были те жрецы, что изготовили это средство?» Обратился к библиотекарю. «О них мало что известно», — пожал он плечами. «Как я уже говорил, жрецы предпочитали жить в Персии, но путешествовали по всему миру. Считается, что они были прародителями лекарей и аптекарей, ведь тоже обладали способностью лечить». «Они были алхимиками, а путешествовали не ради интереса, а искали ингредиенты для своих снадобий», — уверенно заявил я. «Все может быть», — согласился он. «Саша, не томите, что во флаконе?» — не выдержал декан. «Как вы сами сказали, это экстракт растительной жизни. Лучше название не придумать». «Для чего оно?» «Для продления жизни целебных трав и снадобий, и сохранения их свойств. Слабые копии в нынешнее время являются консерванты, которые аптекари добавляют в лекарства», — пояснил я. «Если травы вот-вот утратят силу, достаточно капнуть несколько капель, и они оживут, будто их только что собрали. Могу продемонстрировать». Я огляделся в попытке найти какое-нибудь растение, но хранитель выхватил флакон из моих рук и процедил сквозь зубы. «Только через мой труп вы будете тратить столь ценное средство!» Клавдий Тихомирович отодвинул опешившего библиотекаря в сторону и с надеждой спросил. «А вы сможете назвать, из чего состоит этот экстракт?» «Могу. Ничего сложного», — пожал я плечами. «Смола лунного платана, пыльца бессмертника северного, настой из корня черемши, сок серебряной морожки, соль подземных озер». Декан недоверчиво посмотрел на меня. «И это все?» «Да, и соотношение ингредиентов идеальное. Экстракт даже сейчас справится со своей задачей». «И вы сможете его приготовить?» «Смогу. В этом нет ничего сложного». «Невероятно!» — выдохнул Клавдий Тихомирович. «Столько лет многие пытались выяснить точный состав, но кроме черемши, морожки и соли дальше не могли определить». «Все дело в том, что эфиры моноросов лучше, чем эфиры обычных растений, смешиваются друг с другом. Это как амальгама сущности или диффузия. Если перейти на понятный вам язык», — попытался объяснить я. «И чем больше времени они находятся вместе, тем сложнее определить каждый по отдельности». «Вы думаете, вам это удалось?» — с усмешкой вставил хранитель. Вы всего лишь понюхали и тут же все верно определили. Вызывает большие сомнения ваш метод работы. Не сомневайтесь, Александр Филатов себя еще покажет. Осадил его декан и протянул мне руку. Благодарю за помощь. Затем повернулся к хранителю, который рассматривал сорванную печать. И вас я благодарю, хотя бы за...